дом мою женщину и твоего господина, а серебро завтра». Ранним утром Катфаэль проснулся от криков и рева труп и выбрался из своей песчаной норы. Он еще не совсем пришел в себя, с просонок ему померещились прежние битвы, и он, не открывая глаз, попытался схватиться за меч. Но, поднявшись на ноги, он осознал, что над головой у него звездное небо, а под босыми ногами прохладный песок. Он поискал Марка, чтобы разбудить его, и тут только вспомнил, что Марка здесь нет, так как он у Авейна. Справа, со стороны открытого моря, доносился звон стали, к которому примешивались яростные крики сражавшихся. Шум драки и сигналы тревоги сотрясали утреннюю тишину, словно внезапно поднялся штормовой ветер, сметающий людей, но не погнувший ни травинки у них под ногами. Земля была холодная и безразличная, а небо безмятежное и безмолвное. Но с моря пришла грубая яростная сила, чтобы положить конец непрочному миру между людьми. Катфаэль помчался туда, откуда доносился шум боя. За ним, стряхивая на бегу остатки сна и выхватывая мечи, бежали в сторону моря воины. Туда, где, вероятно, был уже разрушен частокол. И тут все звуки перекрыл громовой голос Отира, командовавшего своими людьми. «А ведь я не его человек», — с удивлением подумал Катфаэль, продолжая бежать. «Зачем же я лезу на рожон?» Действительно, он мог бы переждать на безопасном расстоянии и выяснить, кто именно атаковал и что это сулит датчанам и валийцам и, в конце концов, ему самому. Но вместо этого он со всех ног мчался в самую гущу боя, проклиная тех, кто сорвал шаткое перемирие. В том, что это не Авейн, Катфаэль был уверен. Авейн добился справедливого и разумного решения, и он бы не одобрил подобного шага. Какие-то неистовые юнцы, горящие ненавистью к датчанам или жаждущие боевой славы, заварили эту кашу. Возможно, Авейн и разобрался бы с чужеземным флотом, вторгшимся в его владение, когда более насущные вопросы были бы решены. Но принц не стал бы перечеркивать свой собственный кропотливый труд. Если бы сражение возглавлял Авейн, оно было бы хорошо продуманным, без лишних жертв. Катфаэль добрался до эпицентра боя и теперь увидел, что в некоторых местах частокол повален, и за ним торчат головы и плечи сражающихся. А между сторожевыми постами, где прорвались нападающие, и вовсе зиял большой пролом. Им не удалось проникнуть далеко, и Отир уже взял напавших в стальное кольцо, но по краям, где в такой сутолоке и темноте трудно было отличить своих от чужих, некоторые вполне могли прорваться в лагерь. Катфаэль столкнулся с внешним кольцом датчан, которые теснили неприятеля, отгоняя его через частокол назад к морю. Тут кто-то подбежал к Катфаэлю, легконогий и быстрый, и схватил за руку. Это была Хелет. Ее бледное лицо светилось в темноте, а широко открытые глаза горели огнем. «Что это такое? Кто это?» «Они сумасшедшие, сумасшедшие! Что могло подвигнуть их на подобное безумие?» Катфаэль резко остановился на месте и потащил девушку из толпы, оберегая от случайного удара мечом. «Глупая девчонка, убирайся отсюда! Ты с ума сошла? Уходи и жди, пока все кончится! Ты хочешь, чтобы тебя убили?» Хелет прижалась к Катфаэлю, но не сдвинулась с места. Она была скорее взволнована, чем напугана. «Но почему? Зачем надо было кому-то из людей Авейна затевать такое, когда все шло так хорошо?» Сражавшиеся воины сплелись в такой тесный клубок, что не могли пустить в ход оружие. Вдруг кто-то пошатнулся, и толпа распалась. Кто-то упал, и, по крайней мере, одного задавили, и он издал хриплый стон. Хелет, которую оторвали от Катфаэля, коротко и сердито вскрикнула. Ее пронзительный вопль перекрыл даже шум боя, и к ней повернулись удивленные лица. Ее так резко отбросило в сторону, что девушка упала бы, если бы чья-то рука не обвела ее талию и не вытащила из толпы. Катфаэля отнесло в другую сторону, и тут, повинуясь призывному кличу Отира, Датчане сомкнули кольцо и, прижав неприятеля к частоколу, выбросили его через пролом наружу. Вслед полетели копья. Напавшие бросились вниз по склону дюн к берегу. Горсточка молодых датчан, разгоряченных боем, хотела было устремиться вслед отступающему неприятелю, но Отир отрывисто приказал им вернуться. Уже имелись раненые, возможно, даже убитые. К чему же рисковать? Воины неохотно вернулись. Еще будет время, чтобы отомстить за предательство. А сейчас нужно было спасать то, что повреждено, и установить бдительный дозор. В наступившей тишине они принялись подбирать раненых, врачевать раны и заделывать проломы в частоколе. Все это проделывалось в угрюмом молчании. Под сломанной изгородью нашли трех убитых. Эти защитники бросились в бой первыми, и их смяли нападавшие. Четвертый истекал кровью. Ему попало в плечо копье, хотя метили в сердце. Жизнь его была вне опасности, но, вероятно, он никогда не сможет больше владеть левой рукой. Было еще множество солдат с мелкими ссадинами и царапинами, а человек, которого затоптали, кашлял кровью. Вероятно, были повреждены легкие. Катфаэль, оставив в стороне все прочие соображения, принялся за работу в ближайшем укрытии при свете факела, используя те тряпки и снадобья, какие имелись под рукой. Датчане имели в этом деле опыт и знали, как надо обрабатывать раны. Мальчик Лейф помогал, разыскивая и принося все необходимое. Он был напуган и взволнован яростной схваткой в ночи. Когда было сделано все возможное, Катфаэль со вздохом присел и оглянулся на ближайшего помощника. Им оказался Туркаэль. Взгляд его голубых, как лед, глаз был непривычно угрюм, а лицо мрачно. У молодого человека из ссадины на щеке шла кровь, а на руках осталась кровь раненых друзей. «Но почему?» — спросил Туркаэль. «Чего они добивались? Ведь все было закончено. А теперь у них тоже есть мертвые и раненые. Когда они побежали, мне показалось, будто они кого-то несут. Для чего им надо было сюда врываться?» «Я думаю», — ответил Катфаэль, устало потерев глаза рукой, — «что они явились за Кадваладром. У него еще есть приверженцы, такие же безрассудные, как он сам. Они вполне могли попытаться вырвать его из рук Отира. А ради чего еще им было рисковать своей жизнью?» «Но ведь он уже уплатил серебром», — рассудительно заметил Туркаэль. «Разве они хотели забрать и деньги?» «Вполне возможно», — признал Катфаэль. «Раз они пришли за одним, почему бы не захватить и другое?» «Когда мы завтра снова пристанем к берегу...» Блестящие глаза Туркаэля широко открылись, пока он размышлял. «Я так и скажу Отиру. Пусть они забирают своего Кадваладра, но выкуп мы честно заработали, и его мы не отдадим. Если они всерьез решили напасть, то будут сражаться и за то, и за другое», — сказал Катфаэль. «А что, Торстен все еще охраняет Кадваладра?» «Да, и он снова в цепях. И во время нападения нож был приставлен к его горлу». «О, они ушли с пустыми руками», — с мрачным удовлетворением заключил Туркаэль. И, поднявшись,